Да я ее зажгу, боги тебя побери! Джонас узнал говорившего. Этот мальчишка махнул ему отрезанным собачьим хвостом и крикнул: «Мы большие охотники за гробами, как и ты». Другой мальчишка, к которому обращался этот ангелочек, никак не желал расставаться с куском печенки, который они увели из-под носа владельца мясной лавки на Нижнем рынке. Первый схватил его за ухо, крутанул. Второй мальчишка вскрикнул, выронил печенку из вымазанных кровью рук. «Так-то лучше!» — первый поднял кусок печенки. «Ты должен помнить, кто тут босс!» Они стояли за небольшой пекарней на Нижнем рынке. Поблизости, привлеченный запахом горячего хлеба, терся пес с бельмом на одном глазу. Он смотрел на них, повиливая хвостом. На куске печени виднелся разрез, из него торчал зеленый фитиль большой петарды. Под фитилем печенка раздулась, как живот беременной женщины. Первый мальчишка достал серную спичку, сунул ее меж передних зубов, зажег. «Он не возьмет!» — подал голос, дрожащий от надежды и предвкушения, третий мальчишка. «Такой ты тощий!» — хмыкнул первый. «Возьмем, оставлю мою колоду карт против твоего лошадиного хвоста!» Третий подумал и покачал головой. Первый широко ухмыльнулся. «А ты мудрый!» И зажег фитиль. «Эй, милый!» — позвал он пса. «Хочешь попробовать вкусненького? Держи!» И он бросил кусок печенки. Шипящий фитиль не остановил пса. Он метнулся к печенке, не отрывая единственного глаза от еды, какой не видел уже много дней. И в тот момент, когда пес на лету поймал печенку, петарда, которую мальчишки засунули внутрь, взорвалась. Громыхнуло, вспыхнуло. У пса оторвало нижнюю челюсть. Хлынула кровь. Какое-то мгновение пес стоял, глядя на мальчишек одним глазом, потом рухнул. «Схватил!» — воскликнул первый мальчишка. «Схватил! Нас ждет счастливая жатва! Ага! Что это вы тут делаете?» — раздался женский голос. «А ну кыш отсюда, воронье!» Мальчишки убежали, смеясь, и смех их действительно напоминал карканье ворон.